Глава 10. Озимые. Замок Каслкотс вновь выглядел величественным и прекрасным. Фасад восстановили, отмыли, покрасили. Окна целы, все украшения на месте. При взгляде на него ни один гость не заподозрил бы, какие разрушения недавно учинил морской вампир на празднике Шамониус. Неусыпные стражи предвечного хаоса и ревностные автоматоны ни за что не пустили бы чужака в зал кристалла, так что он не увидел бы трещину с каймой из красных пятен на священном аквамарине. И вряд ли гость захотел бы обогнуть замок с западной стороны и посетить сумрачный лес, сильно пострадавший от огня Трилика. Именно туда повели шкалеров наставники Изо и Арана. Вдоль тропинки одни черные обугленные пни, головешки, пепел. При взгляде на пожарище Ковен с трудом боролся с новой панической атакой. Отчаянно бил хвостом и крепко стискивал зубы, отгоняя разрушительный страх. Всем шкалерам здесь стало не по себе. Стоило хрустнуть угольку под лапой, и все замирали и в испуге озирались по сторонам. «Странно, что преподаватели выбрали этот путь», — прошептала Сирения. «Странно не то слово. Обгорелый лес пробуждает воспоминания, от которых я бы охотно избавился», — подумал кот. «Полностью согласен. Особенно в такой мрачный пасмурный день. Конец света, да и только», — поддержал его Черномордик. С того страшного вечера они ни разу сюда не заглядывали. Никто им не запрещал ходить в сумрачный лес. Однако зимний холод и пережитый ужас отвращали от подобных прогулок. Чтобы шкалеры не замерзли во время нынешней экскурсии, наставники призвали на войну зимой целый полк бродячих жаровин. Одна из них поражала величиной. Длиннее двух автоматонов и шире каждого из них — такая, должно быть, не пролезала в двери. В замке не было равных ей. Окруженные жаровнями, коты и кошки двигались очень медленно, лапка за лапку, со скоростью утомленных черепах. «Думаете, Брайна согрелась и не ныла всю дорогу? Как бы не так». «Брайна, ты в порядке?» — с тревогой спрашивал Ковен. «Разве не видишь?» — у ангорской кошки зуб на зуб не попадал. «Я же говорила, что всю зиму хочу провести на насесте». Она посмотрела на жаровню, с которой отныне не расставалась, полными слез глазами. «Вот мерзлячка! И зачем ей столько густой пушистой шерсти, спрашивается?» — удивился Черномордик. «Чтобы собирать многочисленные крошки от разных лакомств. Для чего же еще?» — пошутил Ковен. Не было зрелища печальнее и безрадостнее, чем опушка сумрачного леса. Обгоревшие деревья повалились и рассыпались золой. Зола за это время смешалась с землей. Шкалеры ступали по спекшейся жесткой черной поверхности, расчерченной руслами бывших ручьев от осенних ливней. Первые заморозки сковали грязь, и она застыла. Но зимний холод не принес свежести. Тяжелый запах гари висел между редкими торчащими остовами. Липкий, едкий, он впивался в шерсть и вызывал першение в горле. «Неужели здесь больше ничего не вырастет?» — протяжно вздохнула Адалина. Она едва не наткнулась на обугленную корягу, покрытую черными чешуйками. «Вырастет, непременно вырастет», — утешила ее Арана. «На первый взгляд огонь — враг всего живого, но это не так. Зола удобряет землю и способствует пышному произрастанию. Не случайно на празднике Шамониус, когда природа готовится ко сну, мы чествуем огонь». Она подняла комок лесной земли, покрытой сажей. И надо же, на нем вырос мох и какой-то слабенький озимый росточек. «После пожара лес возродится, зазеленеет и расцветет еще прекрасней прежнего. Таков вечный цикл сменяющихся событий, благоденствия и катастроф. Мысль не новая. Замок Каслкотс постоянно приучает нас к преемственности, ведь зародыши появились благодаря блуждающим огонькам, частичкам прошлого», — подумал Ковен. Черномордик эту мысль одобрил. Выбрался из шара и ласково укусил его за ушко. Они зашли в сумрачный лес глубже. Здесь следы разрушения уже не выглядели такими пугающими. «Лексиус, приглядывай за своим зародышем», — посоветовала Брайна. Драк поволок обугленную ветку в 4 раза больше него. Бенгальский кот с тяжелым вздохом отобрал ветку и утащил медвежонка, схватив за шкирку. «Ему, что ни говори, достался малыш с самым сложным характером», — посочувствовал другу Ковен. Он все не решался завести с другом разговор на эту тему, боясь поставить того в неловкое положение. А вдруг прожорливость и дрочливость зародыша как-то связаны с затаенными обидами и вытесненными травмами хозяина. «Знаешь, что он учинил?» — сердито спросила Сирения. «Чуть не сожрал Ризу у меня на глазах». Лексиос виновато потупился. После несчастья в заоблачных высях кошечка Карат совсем оправилась. Они обсудили происшествие вместе в большом зале у камина. После урока Сирения долго беседовала с Мирой наедине и даже получила от наставницы подарок. «Некоторые коты и кошки поддаются влиянию заоблачных высей сильнее, чем остальные», — объяснила она друзьям. «Караты особенно уязвимы. Ведь не случайно у всех нас есть способности к астрологии и предсказанию будущего. Мы от природы одарены чутьем к сверхъестественному. Эти гены передаются нашему роду веками из поколения в поколение. Однако у всякого дара есть оборотная темная сторона. Вот с ней я и познакомилась на уроке магии и волшебства». «А что ты почувствовала, когда заблудилась?» Кошка Карат задумчиво поглядела куда-то вдаль. «Это нелегко описать», — прошептала она чуть слышно. «Странные, противоречивые ощущения. Мне казалось, что заоблачные выси — реальный мир, настоящий, устойчивый. Никуда возвращаться не хотелось и не имело смысла. Мне было там хорошо, а все здешние воспоминания понемногу стерлись». Ее глаза наполнились печалью. Этот опыт оставил в душе неприятный осадок. Ковин опять вспомнил сказку «Королева звезд» о затерявшихся в бескрайних небесных просторах двух сестрах Лунах, Адастреи и Амальтеи. Ее он рассказывал классу перед первым путешествием в заоблачные выси. Наставница мира проявила по отношению к Сирении бесконечную заботливость и щедрость. Кошечка Карат показала друзьям ее подарок — толстую тетрадь округлой формы в кожаном переплете с причудливыми узорами. По чешуйкам Ковина пробежала дрожь, и он догадался, что это не простая тетрадь, а волшебная. «Отныне это мой ловец снов. Он поможет мне сохранить связь с нашим миром. Если я вновь отправлюсь в заоблачные выси, он будет рядом и словно якорь не позволит течению унести меня. С этой стороны я буду записывать свои сны и все примечательные события повседневности». Она перевернула тетрадь и показала оборот с иначе украшенной обложкой. «А с той — впечатление о пребывании в высях. Так я смогу отличить одну реальность от другой». Сирения развеселилась. Тетрадь явно действовала на нее успокоительно, так что у друзей отлегло от сердца. Собственными переживаниями в ходе последнего посещения заоблачных высей они не спешили делиться. Каждый из них встретил синеглазого кота из черной сажи и, страдая от стыда и унижения, молчал о том, что тот им сказал. «Слушайте», — объявил Изо, — «мы привели вас сюда, чтобы напомнить об основополагающем принципе алхимии — равновесии. Прошу, усвойте раз и навсегда. Прежде чем получить, необходимо отдать. Таков закон». «При взаимодействии с природой закон равновесия особенно важен», — подхватила Арана. «На нее нельзя глядеть свысока, пренебрегая дарами и опасностями. Окружающая среда значима не только для магов и волшебников. Мы зависим от нее, поэтому должны обращаться с ней бережно». «Ваше нынешнее задание. Посейте семена различных растений, чтобы лес за зиму восстановился и зазеленел весной». Школяры разочарованно переглянулись. Услышав про экскурсию в сумрачный лес, они ожидали захватывающих приключений. Даже Ковин мечтал, что отправится на охоту за опасным магическим зверем. Не за морским вампиром, нет. Встретить его один на один коту вовсе не хотелось. «Почему вы не поручили посев озимых автоматонам?» — громко и раздраженно спросила Дореза, брезгливо отряхивая лапы от пепла. «Школярка, ваше постоянное хамство изрядно мне надоело», — возмутился Изо. Дерзость лесной кошки почему-то уязвляла его гораздо сильнее, чем других наставников и наставниц. Хотя Дореза обнаружила глубокие познания в курсе магической ботаники, которую он преподавал, Изо придирался к ней по любому поводу. «Автоматонов не нужно учить охране окружающей среды и величию закона равновесия, поэтому их и не пригласили». Школяров разбили на группы по четверо. Брайны, Сирения, Лексиус и Ковин составили одну из них. Арана доверила им летающую сумму с различными семенами и напутствовала: «Работайте усердно, не сажайте семена слишком глубоко». Коты и кошки разбрелись по просторной пустоши с черными проплешинами и пробивающейся зеленью. «Знал бы, что здесь заставят сажать озимы, остался бы лучше на ферме», — пошутил Ковин. Лексиус рассмеялся и сыграл что-то одобрительное в тональности до диез мажор. Копать мерзлую сожженную землю непросто. Она затвердела и неохотно откалывалась по кускам. Весь следующий час они долбили лунки, сыпали в них семена, сверху присыпали почвой. Постепенно привыкли, приноровились, развеселились, принялись болтать обо всем и ни о чем. Благо, тут никто не подслушивал. «Замрите!» — внезапно приказал друзьям Ковин. Лексиус сыграл. «Опасность! Тревога!» «Что случилось?» — рассердилась Брайна. «Чего ты нас пугаешь?» «Я там заметил кого-то». Ковин встопорщил усы и указал в сторону темно-зеленой чащи. «Думаешь, это Цирнун?» — оживилась Сирения. Кошка Карат, с тех пор, как ей померещился Филит, постоянно озиралась в окрестностях замка. Однажды вечером Брайна застала ее в столовой перед остекленной стеной. Сирения замерла, напряженно вглядываясь в сумеречный парк. «Нет-нет, точно не он. Этот совсем маленький. Вон там, глядите». В лесной изумрудной тьме промелькнула белая молния. Небольшой юркий зверек перебегал от ствола к стволу, прятался за каждым, затем опасливо высовывал мордочку и продолжал свой путь. Они разглядели сначала настороженные ушки, потом выпуклые темные глазки. Белоснежная гладкая шкурка будто светилась изнутри. В это время к ним незаметно подкралась Арана, однако напугать не сумела, так как зверек их отвлек. «Это Альфар, дух леса», — объяснила она. Наставница учтиво поклонилась. «Приветствую тебя, досточтимый страж сумрачного леса. Меня зовут Арана. Я преподаю алхимию в замке Каслкотс». Шкалеры последовали ее примеру, выставили вперед правые передние лапы и склонили головы влево. Прежде им не доводилось так кланяться. Альфар вышел из-за дерева. Смешно засеменил, встав на короткие задние ножки. Он достигал почти метра в высоту, но обычно, судя по всему, передвигался на всех четырех. Ковин видел своими глазами, как зверек скользил пузом по мху. Теперь они рассмотрели его получше. Щупленький, подвижный, с длинным беспокойным хвостом, который оканчивался кисточкой, похожей на древесный лист. Мордочка, как у грызуна, только слегка приплюснутая. «Если бы Альфар шел на четырех лапах, мы были бы с ним одного роста», — подумал Ковин. Зверек сделал реверанс, изящно изогнув хвост. «Икао», — поздоровался он. «Меня зовут Ирхиз. Я хранитель делений круга сумрачного леса». «Икао» — это, скорее всего, приветствие или пожелание удачи. Интересно, что такое деление круга леса и чем занят их хранитель? «Вам здесь нечего бояться», — успокоила Сирения нового знакомца. «Нечего бояться? Здесь? Да я вообще нигде, никогда, никого не боюсь». Альфар приблизился к ним в два прыжка, и внезапно лес за его спиной зашевелился и заскрипел. Земля задрожала, послышался страшный грохот. Ковин узнал бы этот звук из тысячи других. То же самое он слышал в Аркальском лесу, когда направлялся в замок Каслкотс на вступительные экзамены. «Совец! Мы пропали!» Из леса появились сразу четыре совца, а вовсе не один. Если бы кот не поддался панике, он бы сразу сообразил, что их несколько. Телохранители Ирхиза ничем не отличались от сородича, некогда напавшего на кота. Те же древоподобные туловища, длиннющие руки, широкие ступни с пальцами-корнями, глаза-угольки и огромные острые рога, как у оленей или у ореньялов, венчавшие головы, покрытые корой. «Неужели они следили за нами все это время?» «Боюсь, что именно так», — ответил черномордик дрожащим голоском. «Надо же! Он так пристально осматривал стволы деревьев, а их присутствие не заметил». Кот сгруппировался, напружинился, готовый в любой момент убегать, ну или защищать своих друзей, если совцы заденут их хоть одной веткой. «Вам здесь нечего бояться», — успокоил их Ирхиз, очень точно воспроизводя интонацию Сирении. Совцы окружили шкалеров, вросли пальцами корнями в сожженную землю. «Вот кого Сирения приняла за Цирнуна», — догадался Ковин. «Скорее всего», — согласился его зародыш, принюхиваясь к совцам издалека. Четверо друзей испуганно и вопросительно посмотрели на свою наставницу. Она кивнула в знак того, что им ничто не угрожает. «В последнее время на нас обрушилось много бед», — продолжал Ирхис. «Сумрачный лес сильно пострадал». «Поверьте, катастрофа во время праздника Шамониос произошла не по нашей вине», — заверила его Арана. При этом она с беспокойством поглядывала на шкалеров. «Ей все известно про морского вампира, но рассказывать о нем запрещено», — догадался Ковен. «Во время праздника Сауин весь лес тогда чуть не сгорел. Мы скорбим до сих пор». Ковен не впервые слышал, как Шамониус называют Сауин. В сердце замка Зловест Бьорна, гигантская древняя сущность, похожая на огромную жабу, сказала так же. «После пожара совцы рыдали 7 дней и 7 ночей напролет». Альфар дружески похлопал по спине, покрытой корой, одного из своих телохранителей. «Неужели совцы способны рыдать?» Ковен был потрясен. «Совцы совсем не такие, какими вы. Вот вы!» Ирхис выразительно посмотрел на кота Метиса. «Их себе представляете. Защита леса, его благополучие и процветание для них важнее всего. Поэтому духи леса, такие как я, ценят их и живут с ними в мире и согласии». Ковену стало совестно. Страх испарился. Следовало признать, что совцы вели себя иначе, чем страж Аркальского леса. Они были тихими и спокойными, хотя их внешний вид, вернее, значительный рост, по-прежнему внушал некоторые опасения. «Вы ведь пришли помочь лесу», — пробормотал Ирхис, заметив еще не засыпанные ямки, холмики по всей пустоши и сумму с семенами. «Годан, Золка и Рем», — провозгласил один из совцов. Ковен узнал их странный язык, напоминавший хруст валежника. Хоть он и понимал, что опасность ему не грозит, по спине забегали мурашки. Альфар вновь поклонился котам. «Совцы пришли, чтобы выразить вам благодарность». Шкалеры не успели ничего ответить, как совцы решительно направились к каждому из них. Ковен с трудом сдерживал дрожь. Самый высокий и мощный совец склонился к нему, протягивая морщинистую гигантскую руку. Кот видел лишь темную кору и переплетение веток. От страха он попятился и вытаращил глаза. И вдруг на одном из отростков пальцев появилась почка. Тугая, нежно-зеленая, она мгновенно выросла и раскрылась. Оттуда возникло прекрасное соцветие крошечных душистых желтых венчиков. «Спасибо!» — очень четко выговорил совец по-кошачьи. Бережно и аккуратно он прикрепил цветок Ковену за ухо, где его удерживали чешуйки. При взгляде на заскорузлые сучья, мох и корявые ветви нельзя было предположить, что совет способен на такие мелкие точные движения. Четверо друзей, увенчанные цветами, были бесконечно растроганы и озадачены. «А я-то считал совцов отвратительными чудовищами», — со стыдом думал кот. «Я непременно передам кругу сумрачного леса наилучшие пожелания от вас», — пообещал Ирхис. Он уже собрался уходить, но вдруг передумал. «Коты замка Каслкотс. Наш мир меняется на глазах. Мы все это чувствуем. Берегите себя и готовьтесь к худшему». Мелькнула белая молния, и он исчез в лесной чаще. Задрожала земля, затрещали ветви, совцы последовали за ним.